тронулись. Я специально наблюдал, с каким усилием он тронется с места. Переключив цепь на другую звездочку с помощью рычажка на своем руле, Илья практически без усилий крутанул педалями, и мы поехали. «А что за сплав-то такой?» Постучав костяшками пальцев по корпусу рикши, спросил я у него. «Не знаю», — не оборачиваясь, ответил он. «Это тут уже наши металлурги, или как их там называют, делают. Металл легкий и прочный, из него много чего и делают». «Ты сам-то давно тут?» «Полтора года. Вышел на даче родительской в дождь за дровами. Молния ударила, и я уже тут». «Смешно вспомнить», — он чуть засмеялся. «Но я так с дровами в руках около оазиса и очутился. Еще в шортах и в шлепанцах. Охранники на вышках меня увидели, ржать стали. А я, когда их увидел, просто обалдел. Рыцари стоят, смотрят на меня и ржут. Я бы тоже охренел», — чуть слышно сказал Няма. Потом мне сказали, где я. В шоке был полнейшим. Дали угол в общаге, спросили, что делать умею. А я студентом был там, ни хрена не умел, в общем. Первое время тут на стройке работал в качестве «принеси, подай, отойди, не мешай». За несколько месяцев скопил чуток, плюс подъемные, которые мне тут в первый же день выдали. Отложил. Ну и купил рикшу эту. Вот таксую теперь. «И как?» — с интересом спросил я. «На жизнь хватает?» «Конечно, всегда хочется больше», — продолжая крутить педали, ответил Илья. «Но я не жалуюсь. Снимаю студию. Мебель и техника вся есть, купил. Не голодаю. На девушку свою тоже могу потратить. Она у меня в поликлинике медсестрой работает. Так и живем». «Вы-то откуда?» — немного помолчав, спросил он. Пока он нам все это рассказывал, мы ехали по городу и рассматривали его. Дома и домики, здания. Скорее всего, мы ехали по одной из главных дорог. Асфальт. Везде асфальт, мля, чистенько. Лошадки едут, велосипедисты. Люди, я бы даже сказал, много людей. Кафе и рестораны. Глаз то и дело выхватывал висящие на зданиях коробки кондиционеров, камеры наружного наблюдения, торчащие антенны и тарелки, много моргающих и светящихся вывесок. «Сейчас расскажем, откуда мы», — ответил я. «Ты нам только говори, где мы едем-то». «Ах да, простите», — спохватился он. «Сейчас мы едем по одной из главных улиц. Наш город весь прямоугольный. Через пару километров начнется центр. Будет еще два квадрата, и все. Туда лошадям нельзя. Ну, типа как Садовое кольцо в Москве. Это граница. Внутри того прямоугольника стадион и основные здания. Раньше жилые постройки были. Потом, когда город стал расширяться, их переделали в кафе, ресторанчики, спортзалы, бары, клубы и дискотеки. Вот народ и ходит туда тусить. Ну и парки различные». «Ясно, спасибо», — поблагодарил я его и продолжил рассматривать пробегающий мимо нас город. И параллельно начал ему рассказывать, откуда мы. «Это значит, у вас там все на машинах ездят?» — переспросил он и аж обернулся к нам, когда я ему про тачки рассказал. «Круто! Машину бы я купил у вас, если, конечно, деньги позволят. А сколько она стоит там у вас?» «Ну, минимум 15 000 лин». «Это сколько на наши зены-то?» — задумчиво произнес он. «Без понятия», — честно ответил я. «Нам, скорее всего, еще предстоит курс тут установить». Тут я действительно задумался. Как это сделать? Среднюю зарплату узнавать? Надо же будет как-то взаиморасчеты производить. Ладно, это уже не моя головная боль. Около 30 минут мы покружили по центру Киженя. Мне очень понравилось. Стадион объехали вокруг даже пару раз. Я представлял себе, что он будет напоминать такую свалку, что ли. Даже не свалку, а здание, в котором долгое время жили люди. Ну, там заколоченные окна, какие-то пристройки возведенные, выбитые окна, раскрашенные стены и все такое. Ничего подобного. Стадион был как с картинки. полностью идеальный внешний вид. Думаю, что и внутри он такой же. Илья сказал, что в нем проводят различные соревнования. Вот же молодцы местные, сохранили все и отреставрировали. Приятно посмотреть. За следующие 15 минут мы быстренько объехали весь центр Киженя. Видели их центральный парк, много детских площадок, школы, садики. Все как у людей. Короче, обычный российский поселок городского типа в глубинке, только более нафаршированный электроникой. «Сейчас поедем в соседние оазисы», — громко сказал нам колобок из рикши, притормозив рядом с нами. Сказав, поехал дальше, повторяя это едущий перед нами рикша с нашими пацанами. Кажется, там туман с апрелем сидели. Вот мы снова пересекли это Садовое. Это я так эту улицу окрестил. Больно она широкая, и на ней куча лошадей ездит. Кстати говоря, пока катались тут по дорогам, где ездят кони, я видел несколько рикш. Рикши стояли около места остановки лошадей и что-то собирали с земли и асфальта. Приглядевшись, понял, что это они конский навоз убирают. Обалдеть просто. Теперь понятно, почему у них так чисто. Навалила лошадка какашек, тут же подъехал чувак и все убрал. Потом мы выехали на какую-то дорогу. И было видно, что эта прямая, как стрела, лента шоссе уходит далеко вдаль. По бокам деревья и кустарники, а вокруг пустыня, песок, как у нас. Они действительно положили асфальт через пустыню и соединили между собой оазисы хорошей дорогой. А вдоль нее высадили зелень. Вот и последний перекресток. Все, Кижень позади. Мы на их шоссе. Ширина метров 15 точно, две полосы. Правая для рикш, левая для конных экипажей. Илья не спеша крутил педали, а нас обогнала какая-то карета, запряженная четверкой. Хорошо идет, кстати. Только цоканье подков по асфальту. Мужик с бабкой на телеге, везущая кучу сена. Следом еще одна телега, которая была загружена коробками. И, судя по всему, это коробки с телевизорами. Больно упаковки специфические. Внезапно у Ильи зазвонил телефон. «Да, дорогая», — ответил он, все так же крутя педали. «Вот же выносливости у него. Мы уже больше часа катаемся, а он крутит и крутит педали, периодически только переключая цепь на ту или иную звездочку. Да, сегодня как обычно». «Что сейчас делаю? Везу наших гостей на одно из производств». «Да-да, те самые, что на машинах приехали». «Да-да, и та большая черная, вся гладкая, тоже их». Мы с Нямой только улыбнулись на это. «Целую, люблю». Илья отключился и, не оборачиваясь к нам, сказал. «Женщины, для них все машины одинаковы». «Это точно», — засмеялся я. Хотя, например, моя Светка с легкостью назовет ту или иную модель. Да и Наташа сливы тоже. А вот Ирина Большого не отличает тачки. Ей что Мерин, что Бэха, что Авдотья. Машина и есть машина. Проехав по этому шоссе около 6 километров, ну, плюс-минус, мы заехали в другой оазис. На въезде охрана из 3 рыцарей. Нам они только рукой махнули. Сидят, телек зырят. Блин. «Ну как так-то? У меня сейчас мозг просто воспламенится. Чуваки экипированные. Шлемы, руки, ноги, каркас этот, как у черепахи на туловище. Пара мечей у каждого. И сидят, телек смотрят». «Нет, они его не смотрят. Они в денди играют. Охренеть просто. Туман бы у нас таким часовым быстро задницу порвал на британский флаг. Причем из небольшого домика, стоящего при въезде, на всю музыка орет. Иностранщина какая-то. Мелодия еще такая знакомая. Оттуда вон чувак вышел, раздетый по пояс. Помахав нам рукой, он стоял и разговаривал по телефону. Мля, я тоже себе трубу хочу. Надо будет сегодня обязательно этого мэра расспросить, как нам купить у них все оборудование для сотовых. «Вот тут у нас кареты и телеги различные собирают», — сказал Илья, показав нам налево. «Это одно из производств». Там мы увидели несколько достаточно больших построек, и тут же из ворот одного из зданий трое мужчин на специальных салазках выкатили будущую карету. Она была практически готова, только без колес. Прикольная такая, больше на головастика похожа, зализанная вся. «Туда, правда, заезжать нельзя», — немного разочарованно произнес наш водитель. «У каждого производства свои секреты». «А почему у нее форма такая?» — тут же спросил Няма. «Та часть, которая узкая, для возницы. Задняя часть для генераторов и оборудования. Это будет как раз Мерседес местный», — с охотой ответил нам Илья. «Я вам говорил про такие. Вон, смотрите», — воскликнул он. «Вон, справа такая же едет, четверкой запряженная». Перпендикулярно нам ехала как раз такая же головастикоподобная карета. «Четверка лошадей. Возница как раз сидит на ее узкой части. Сзади расширение, одно окошко». Я даже дверь успел разглядеть. Карета очень низкая. Ее крыша была практически вровень с задницами лошадей. Только возница выше сидит. Вот в таких и кондеи, и телевизор из DVD делают, и музыку любую вам установят, — продолжал нам говорить Илья. Обратите внимание на короб сзади и под задними колесами. Там вся электрика стоит. Точно. Вон горб такой зализанный у нее. Сзади плавно переходит под днище кареты. А прикольно смотрится карета эта. Выкрашена в черный цвет. Тонированные окна. Наверху несколько установленных фар, как на крыше джипов делают. Лошади тоже черные. Я бы даже сказал, что очень стильно смотрится. Видать, дизайнер или художник сначала рисовал ее на компьютере, а только потом ее уже строили. Именно строили, не собирали. Слишком много у нее плавных линий. Такое нельзя просто так взять и сколотить из дерева. Да и, судя по всему, она из листового железа сделана. Эта черная красавица под щелканье кнутов извозчика лихо повернула на перекрестке нам навстречу и мигом пролетела мимо. Колеса тонкие, но обрезиненные тоже. Размер колесиков, думаю, 25-й радиус где-то. «Крутяк!» — выпалил восхищенно Няма, и мы с ним вдвоем аж привстали в этой рикше и проводили карету взглядом. Да и наши ребята вон тоже голову ей след свернули. «Эти кареты одни из самых дорогих», — услышали мы голос Ильи. «Стоят почти 90 тысяч зен, в зависимости от аппаратуры в ней установленной. Ну, или опций, если так понятней». «А рикша это сколько стоит?» — спросил я. «Моя стоит 25 тысяч зен». «А сколько ты в месяц имеешь, если не секрет?» — осторожно спросил я. «В хороший месяц 8-9 тысяч». Плохой 5-6 штук. Так, картинка потихоньку начинает проясняться. «Слушай, Илья», — я придвинулся к нему поближе, — «только плохого не подумай. А сколько тут вообще у вас средняя зарплата выходит?» «А что тут думать-то плохого? Секретов нет. Средняя зарплата у нас тут как раз 5-6 штук и выходит. А у нас средняя в районе 2,5-3 тысяч лин. Хорошая тачка у нас стоит как раз в районе 35-40 тысяч. Я имею в виду современные иномарки. Спортивные тачки-то из облака разборки, понятно, что дороже. А у них тут карета как раз типа этого головастика под сотку. Получается, по грубым прикидкам, 1:2. Так что ли? То есть наши лины лучше? Не. В любом случае, пусть наши экономисты с ихними садятся и обсуждают курс валют. То, что торговля у нас будет, я уже ни капельки не сомневался. Народ по-любому начнет курсировать между городами. Начнется торговля. Ха! Я уже говорил, будет такой толчок, что мне даже страшно подумать о перспективах. «А у вас какая средняя зарплата?» — спросил я, если не секрет, конечно. 2-3 тысячи. Без утайки ответил я ему. «Деньги у нас зовутся линами. Мы знаем, что у вас они бумажные, а у нас пластиковые». Я похлопал по своим карманам в надежде, что у меня есть с собой пара примеров. Но я все оставил в гостинице. «Извини, дружище, с собой нет, показать не смогу». Например, те же начальники производств или бойцы получают от 5 до 8 тысяч лин. «Ну, мне это ни о чем не говорит», — ответил Илья. «Как курс установят, так и будет понятно, что на какие деньги купить можно. А вот ваш город я бы с удовольствием съездил, посмотрел, как вы там живете». «Обязательно съездишь», — обнадежил я его. «Это вопрос времени. После нашего появления все 100% закрутится. Куда сейчас едем?» «Сейчас по этому оазису вас прокатим и в депо. На поезда будете наши смотреть?» «Конечно, будем», — хором сказали мы с Нямой. Прокатившись по этому оазису, мы увидели еще несколько небольших фирмочек, где производили кареты, телеги, ремонтировали их и тюнинговали. Тут и там также ходили люди. То и дело нам навстречу попадались одинокие всадники, несколько велосипедистов. Перед тем, как поехать в оазис с паровозами, нас завезли в другой оазис. И мы, кстати, пересекли железную дорогу. Там было все как положено. Два шлагбаума, небольшая будка, бабка с метлой. Она около этой будки подметала. Ну, про такие мелочи, как светофор и несколько мощных прожекторов, установленных на крыше этого домика, я молчу. Абсолютно все дороги, по которым мы уже сегодня проезжали, были у них с фонарями. То есть ночью тут достаточно светло. У нас так сделано только от блокпоста через каньон до нового оазиса. Но ничего, доберемся и мы до электрификации наших дорог. Но больше всего мне понравилось их озеленение. Трава, кустарники были везде. Крупные деревья посажены вдоль каждой дороги через каждые 5 метров. Мы же днем сейчас едем. Так вот, тенек они давали достаточно хороший. На перекрестках светофоры. Мы даже несколько обычных таксофонов видели. Ну и разговаривающих по сотовым людей я перестал считать после второго десятка. Телефоны, кажется, тут были у всех. Даже мелкие дети и то вон бегали с болтающимися у них на шее телефонами. Соседний оазис с производствами. Кирпичи, металлургия, химия, стекольный заводик. Какие-то технические производства и мастерские. Илья нам, конечно, говорил, что где, но в голове быстро все перемешалось. И вот, наконец-то, мы въехали в оазис с тепловозами. Еще в детстве, 9-летним пацаном, я ездил с родителями к бабушке в деревню. У нее рядом с домом как раз проходила ветка железной дороги, по которой очень редко, но проезжали поезда. Там меня дед научил класть на рельсы гвозди, которые паровозы превращали в тонкую спицу, только плоскую и вытянутую, толщиной в лист бумаги. Дед мне их затачивал, и я их кидал в забор. Так вот, те, кто хоть раз был около настоящей железной дороги, помнят ее запах. Пахнет именно железкой. Так и при въезде в этот оазис, но сразу этот запах и шибанул. Железка оказалась рядом в 20 метрах, а по ней неспешно полз большой тепловоз. «Илья, стой!» — не выдержал я. Остановившись, я вылез из рикши и встал около нее, рассматривая приближающий к нам этот ярко-красный тепловоз, который тащил за собой 4 вагона. На 2 лежали доски, а 2 были закрыты. Что в них было, естественно, было непонятно. Но этот звук, запах — это его пыхтенье. Я на миг вернулся в свое детство. Аж глаза закрыл от удовольствия и открыл их только тогда, когда почувствовал, как под ногами от массы проезжающего мимо меня небольшого эшелона завибрировала земля. Увидел высунувшегося в окно машиниста, помахал ему рукой. Он не посигналил. 2 раза дунул в свою дудку. Класс! У нас такие же дудки стоят на грузовиках. Но то машины, а то вот он, тепловоз. Настоящий! Я в них, конечно, ни хрена не понимаю, но он едет и тащит что-то за собой. «В соседний оазис на производство материал повез», — сказал подошедший ко мне Илья. «У нас тут таких несколько штук. Они как раз между оазисами курсируют». Я стоял и провожал взглядом уезжающий от меня эшелон. «Нам нужны такие же паровозы. Обязательно. Нам нужно проложить эти 500-600 километров железной дороги между городами. Я сяду в вагон-ресторан, возьму граммов 300, нет, 500 граммов арменовской настойки и буду пить ее под хорошую закуску, наблюдая за проплывающим мимо пейзажем. Потом возьму свою Светку и утащу ее в наше купе. Ну а там? Там уже будет интереснее. «Саня, поехали!» — отвлек меня от своих мыслей Няма. «Наши вон уже уехали!» «Догоним!» — заверил его Илья. «Срежем!» «Поехали, мужики!» — сказал я, еще раз закрывая глаза и втягивая носом запах железки.